6-2 и 6-4. Инчунь засмеялась и отпила глоток вина. Дело в том, что Фэнзе и Юаньян не терпелось поскорее послушать бабушку Лю, поэтому они просили Инчунь нарочно сделать ошибку. Когда очередь дошла до госпожи Ван, Юаньян пропустила ее и сказала, обращаясь к бабушке Лю, которая сидела следующей: «Теперь твоя очередь». «Мы в деревне тоже играем в такие игры», — сказала бабушка Лю. «Хотя у нас не все так гладко получается. Но ничего, я попытаюсь». «Вот и хорошо», — одобрили все. «Главное, говорите, а остальное ерунда». «Большую четверку я справа беру, стоит один человек», — начала Юаньян. «Наверное, деревенский», — осведомилась бабушка Лю. Все разразились хохотом. «Ты подметила верно, об этом и идет речь», — подбодрила ее матушка Дзя. «Не смейтесь», — сказала бабушка Лю. «Мы люди невежественные и говорим только то, что сами знаем». «Из середины 3-4, зеленый с красным цвет», — возвестила Юаньян. «Горит большой-большой огонь, и гусеницы нет», — ответила бабушка Лю. «Так, конечно, случается, говори, что знаешь», — сказали ей. «Справа вижу ас-4. Посмотреть приятно», — продолжала Юаньян. «Вижу я большую редьку и чеснок, понятно», — отвечала бабушка Лю. «Получилось вместе ветка, где цветы краснеют», — воскликнула Юаньян. «Где цветы опали, зависть, тыква там созреет», — сказала бабушка Лю под общий хохот. «Большую четверку» имеется в виду кость 4-4. «Из середины 3-4. В китайском домино тройка зеленого цвета, а четверка красная. Поэтому ниже говорится о гусенице и об огне, так как гусеница зеленая, а огонь красный. «Вижу ас-4. Единица в китайском домино условно называется редькой, а четверка чесноком, распадающимся на дольки. Ветка, где цветы краснеют. Под цветами подразумевается четверка, под веткой тройка». В этот момент снаружи послышался шум, закричали служанки. Если вы не знаете, что произошло, прочтите следующую главу. Глава 41, в которой повествуется о том, как Бао Юй пробовал чай в кумирне бирюзовой решетки, и как пьяная бабушка Лю спала во дворе наслаждения розами. Итак, бабушка Лю описала руками круг, как бы желая изобразить тыкву, и произнесла: «Где цветы опали, зависть, тыква там созреет». Все расхохотались, а бабушка Лю пригубила вино и вошла в еще больший азарт. «Сказать по правде, — начала она, — руки и ноги у меня и без того грубые и плохо слушаются. А сейчас я еще выпила, сделаю неловкое движение и разобью фарфоровую чашку. Были бы здесь деревянные чашки, тогда роняй их сколько угодно». Все снова рассмеялись, а Фэнзи обратилась к гости и с улыбкой спросила: «Так вы действительно хотели бы пить из деревянного кубка? Сейчас велю принести, но только уговор. Деревянные кубки не чета фарфоровым, их у нас целый набор, так что вам придется пить из всех по порядку». «Вот те нас», — похватившись, подумала бабушка Лю. «Я просто пошутила, а у них, оказывается, в самом деле есть деревянные кубки. Сколько раз мне приходилось бывать в гостях у наших деревенских шэньши, Я видела у них и золотые, и серебряные кубки.